дорогой?» На этот раз «дорогой» было обращено ко мне. Когда я проглотила таблетки, то поняла всю важность существования на свете Артура. Я позвонила ему, а не тебе. Даже то, что Артур был в городе, где и я, рядом, а ты далеко, ничего не значит. Не ты был нужен мне. А когда пилюли заработали, даже позже, когда я начала проваливаться в сон и думать, какая же я трусиха, я поняла, что таблетки — это единственный мостик между мной и Артуром. В моем возрасте и при моей фигуре, учитывая наши обычаи, это был, вероятно, единственный способ заманить к себе мужчину. Правильно, дорогой? К Артуру. «Чепуха!» — улыбнулся заарканенный Артур. «В общем, — продолжала Флоренс, — на следующее утро мы приятно побеседовали, и в нашем-то возрасте одно цеплялось за другое, и едва мы поняли, что случилось, как оказались в купе поезда. Представь! Разумеется, отдых нужен, и ты будешь удивлен, дорогой, мне!» Как мало нам потребовалось, чтобы привыкнуть друг к другу. Правильно, дорогой? К Артуру. О, Флоренс! — запротестовал Артур. Наша первая мысль была о тебе. Мы сразу же прониклись мыслью о тебе. А не усугубит ли наше поведение твою печаль? Артур беспокоился больше меня и настоял прилететь сюда первым же рейсом. У меня даже одежды с собой нет. Так, один чемоданчик. И вот мы здесь. Я улыбнулся, но то, чего она ждала, не произнес. Поэтому она резво заполнила паузу, как всегда. Должна сказать, что Артур, надеюсь, тебя не смутит это, дорогой, к Артуру, заботлив, как никто. Каждое утро, спускаясь к завтраку, он приносит листок бумаги, той самой розовой, помнишь? На ней отпечатан список дел на день. Чего не забыть? Куда мы идем на обед? И что надеть? Кто гости? И что должна приготовить служанка? Уж не знаю. Где Артур откопал такого повара? Блюда у нее восхитительные. Затем поручение. Это в первую очередь. Что во вторую? Где встретить его на ленч? Мы всегда кушаем вместе. И какое это разнообразие, каждый раз в другом месте. Как приятно думать о предстоящем сюрпризе. И идея была не моя, не так ли, Артур? «Вообще-то твоя», — сказал Артур. Он сидел как на иголках. Флоренс сказала, что его можно извинить, ему надо уйти. Мы посмотрели, как он уходит. Заблудшие души бродили в прохладе здания. Артур был близорук, и, смотря на окружающих, он вытягивал шею, будто горевал о них. «Он очень мил», — сказала Флоренс, — «и хорошо относится к Эллен. Знаешь, я вручила ее на попечение доктору Лейбману, и ей стало лучше. Она еще не оправилась до конца». Это связано с тобой. Веришь? Но сейчас она под наблюдением, не волнуйся, выздоровеет. Эх, Эллен, — подумал я, но ничего не произнес. Флоренс протянула руку и мягко положила ладонь на мою руку, ждала, что я отвечу. Разрешение на полный разрыв со мной? Разумеется, — сказала она, — у нас с тобой получалось лучше. Но я не глупа, чтобы думать, что все в жизни повторится. Она убрала свою холеную руку. Но ты же видишь, как он мил. Он заботится обо мне, Эв. Постоянно. А с тобой я всегда чувствовала себя временно. Будто раз — и ты исчез. А Артур всегда со мной и для меня. И, Эв, неужели я не заслужила этого? По-моему, заслужила. Видишь ли, мне позарез нужно постоянства. Ты прекрасный человек, но твоя натура... Все психоаналитики говорят, что ты невротик. Доктор Вайсбарт, наш новенький, замечательный врач, говорит, что я делаю единственно возможное в данной ситуации, и что ты психически калека и нуждаешься в основательном лечении. Я говорила ему, что не нужно этого, а он говорит, что вероятнее всего необходимо, хотя это уже не мое дело. Ну, то есть, конечно, мое, я тоже близкий тебе человек. И не надо так обиженно смотреть, я ведь не нужна тебе больше. Давно была не нужна, сам знаешь. Раньше мне казалось, я могу помочь, что, не помогая тебе, я совершаю неблаговидный поступок. Но сейчас все стало на свои места. И если я не смогла, то, признаюсь, не смогла. Извини. Моих сил не хватило. Прости, если сможешь. Я наклонился и поцеловал ее. «Благословляю вас», — сказал я. «Благословляю вас обоих». «Спасибо, дорогой», — сказала она. «Ты непередаваемо великодушен». Она счастливо рассмеялась. Почему-то всегда мечтала о муже-юристе. И позвала «Артур». Он был невдалеке. «Артур!» Успокоенная тем, что он идет к нам, она снова повернулась ко мне. «Думаю, теперь мы сможем заключить действительно справедливый договор. Мои лучшие годы отданы тебе, а ты все еще привлекателен и полон сил. И твои способности по части зарабатывания денег огромны». Подошел Артур. «Если хочешь, — предложил он, — я по-прежнему буду представлять твои интересы. Улажу твои денежные дела». «Нет, я найму другого», — поторопился ответить я. Затем подумал, «зачем напоследок ложка дегтя?» «Я передумал, Артур», — сказал я. «Будь и дальше моим юристом, если хочешь. Только прошу одного». «Да-да, весь внимание», — деловито нахмурился Артур. «Флоренс во всех случаях должна быть на первом месте. Ее интересы превыше всего». Флоренс порывисто обняла меня, Артур, стоявший рядом, тоже. «Я напишу письменный договор, — сказал он, — который станет справедливым по отношению к вам обоим. Ждите его через пару дней». «Завтра», — быстро сообразила Флоренс. «Придется перенести несколько встреч. Думаю, успею». Он успел. Я отдал Флоренс абсолютно все в обмен на полную свободу от нее в будущем. Он поднялся, за ним Флоренс. Он встряхнул свой пиджак. Флоренс взяла меня за руку, и мы пошли к их машине. «Артур и я думаем отправиться в Мексику. Что-то вроде медового месяца пополам с разводом и делами. У Артура там клиенты с огромными хасиендами». Она рассмеялась и влюбленно взглянула на Артура. «Сколько тебе здесь осталось, Эдвард?» — спросил он. «О да, действительно!» — воскликнула Флоренс. «Сколько еще и чем мы можем помочь?» «Такой ужас, Артур! Ты только вникни! Человек хочет убить себя, а его прячут в психушку».